Глава 4. Вы не ждали, а мы пришли. Карину я отпустила сразу после того, как она выпроводила стражников. «А что мы?» — сочувствующе пытались отговориться те. «Нам старший приказал провести графа Костина до дома ведьмы. Мы повели. Кто же знал, что он угрожать будет?» Говорили, а сами на мою помощницу с интересом поглядывали. «Девушка-то она у меня привлекательная. Даром, что из простой семьи. Лицо белое, щеки румяные, глаза, что озера, синие, яркие, лукавые, темные брови, чернеющие ресницы и волосы темные, всегда красиво уложены в прическу. Вечно в строгом платье, однако выгодно подчеркивающем грудь и тонкую талию. Вообще у нее личная жизнь удавалась куда как лучше моей, и от ухажеров отбоя не было. Но Карина была не робкого десятка, и отпор слишком настойчивым давала быстро. Вот и сейчас головой качала и строго говорила. «Эх, мужчины, не могли за девушку заступиться, еще стража называется». «Нет, ну если бы кто другой», — оправдывались те, — «то мы бы не раздумывая». «Кого другого и я бы отпугнула получше вашего», — хмуро сообщила Карина. «На вас понадейся, без чести останешься». «Зачем вы так?» — совсем опустил плечи один. «Против Костина даже глава города ничего сказать не может. Он же из столицы, граф, да к тому же глава темных драконов». «Против такого слова скажи, не рад будешь». «Жаль, что я не ведьма», — покачала головой Карина. «Я бы этого Костина. А вы... Эх! Что сделала бы, она не сказала. Руки скрутила, показывая, как она его шею драконову свернула бы. Стража из дома вышла понурая, сильно подавленным самомнением. Потом Карина меня отпаивала травами. «Может, мне с вами остаться?» — спросила, на меня огромными наивными глазищами смотря. «Как вас в таком состоянии одну оставлять?» Я рукой махнула. «Чем она мне может помочь? Пусть ступает. Тем более, что у нее самой матушка да папенька, да еще две сестры младших. Карина оттого и пошла на подработку, не побоялась к ведьме попроситься. А у меня-то особо выбора не было. Ко мне городские особо идти не спешили, только слышали, что ведьме помощница нужна. Так открещивались. Едва закрыла за Кариной дверь, как прошла наверх в свою комнату и там легла. Как была в одежде, так и легла, думая над несчастной долей ведьмовской. Куда теперь мне прятаться от глаз драконих? Ведь еще и барон фон Дейн со своим делом. Эх, ну и вляпалась я. Не выдержала и расплакалась, не понимая, чем я насолила нечистым, что они так со мной обошлись. И главное, что теперь делать? Как что? Если на тебя наезжает декан факультета оборотничества, надо бежать к ректору за покровительством. Брякнули со стороны окна. Я приподнялась и посмотрела туда, откуда прозвучал голос. Не поверила самой себе. Глаза протерла, еще раз посмотрела. Вскочила, собираясь бежать из комнаты, оступилась и плюхнулась прямиком в кресло. С него и уставилась огромными глазами на видение, про себя шепча. «Чур меня!» На подоконнике, покачивая ногой, сидел чертик, закопченный детской рожицей, рожками, хвостиком и копытами. «Чего ты там увидела?» Чертик за собственное плечо посмотрел с опаской. «Тебя!» — ткнула я в него пальцем, выдавливая дрожащим голосом. «Ты кто?» «Ясно, кто!» — обиделся чертик. «Я твой помощник первый, для своих Дакар!» Я застонала, нащупала на прикроватном столике старую городскую газету и начала обмахиваться. «Мне это снится. Ничего из происходящего сегодня не может быть! Ведь вы совсем плохое пойло подсунули!» «Никогда больше Дарканское пить не буду. Мне все кажется». «Ничего не кажется». Чертик спрыгнул с подоконника и уверенно ко мне направился. Остановился напротив и проговорил назидательно. «Такс, сейчас собираемся и направляемся к ректору Академии Ранжерона. А он никто иной, как глава темных магов. К нему и обратишься так, мол, и так, граф... как там его? Обижает, расправы угрожает. Вот только...» Он посмотрел на меня оценивающе. «В таком виде идти не подобает. Лицо у тебя унылое». «А я ей намекал, что нужно за собой следить». Вставил свои 5 копеек, вошедший в комнату кот. «Это когда?» Отозвалась я возмущенно, перевела взгляд на обнаглевшее домашнее животное и побледнела, вцепившись в подлокотник кресла. А кот продолжал. «Мясо воровал, с пирожных крем слизывал, молоко опрокидывал. Все для того, чтобы ты меньше ела. А за собой больше следила». «Стикс, ты правда говоришь?» У меня язык стал ватным от потрясения. «Мне не приснилось!» «А то-то ж!» — мявкнул кот. «Попрошу любить и жаловать. Кот — ученый второй степени. Бакалавриат. На магистра не дали поступить. Злопыхатели». Голова пошла кругом. Адакар начал вокруг меня суетиться. Стукнул копытцами, над моей головой едва видимое сияние образовалось. И пропало, осыпав меня серебристой пыльцой. «Я себя феей крёстной чувствую», — восхищенно проговорил чертик. «Так-то намного лучше. Красавишна!» Выудил из-за спины зеркальце и протянул мне. Я глянула в отражение, и рука дрогнула от того, что увидела. Снова все те же блестящие зеленеющие глаза и восхитительные волосы, кожа алебастровая, брови ровными черными дугами, ресницы темнющие. «В общем, и правда красавица?» «Значит, и это мне тоже не снилось», — смотря на себя, высказалась я. «Да», — протянула рогатая фея крестная. «Вот только пришлось вернуть обратно. Слишком эмоционально ты свой вид приняла. Решили подождать. А ведьма должна выглядеть хорошо». «Ведьма?» — заикаясь, протянула я. «Настоящая темная ведьма. Ты же контракт подписала», — подтвердил чертик. «Я ничего не подписывала?» Ошарашенно на него посмотрела. «Подписывала», — уверенно проговорил тот. «Кровью. И в знак подтверждения сожгла». Я застонала. «Это тот самый, что странная дамочка принесла. О, то есть теперь я...» «Настоящая черная ведьма, завизированная адом и работающая на...» «Самую элитную темную академию Ранжерона», — закончила я за нечистого. «Да!» — счастливо сообщил тот. Я глаза прикрыла, собирая в одно целое все происшествия дня. «Вот откуда посетители? Нечисть! Но ведь я ни одного заклятия не знаю!» — прошептала уныло. «Я академию еле-еле на тройке закончила. Во мне искры темной нет, поэтому ни одно заклинание мне не дается», — подмигнул Дакар. «Этому научим. И искра в тебе теперь есть. Ад самолично постарался. Преисподняя своих не бросает. Все нужное у меня с собой. Самые-самые древние темные заклинания. Все, что нужно самой настоящей темной ведьме. Таких ни в одной академии не найдешь». Вытащил из-за спины пыльную книгу, подул на нее и хлопнул на пол. Я сползла с кресла. Дрожащими руками открыла ветхий фолиант и снова застонала. «Так я ничего в ней не понимаю!» На пожелтевших от времени страницах были совершенно неизвестные мне символы. Чертик в затылке почесал. «Да, беда. Книга-то адская, об этом я как-то не подумал». «Никакой беды», — мявкнул Стикс. «Отставить беду?» И, наслюнявив коготь, начал перекидывать страницы. «Я же кот ученый. Так, посмотрим. Присушка, отсушка, глубокие ментальные воздействия первого уровня. Что нам надо-то?» «Что-нибудь, чтобы начисто забыть события последних суток», — обреченно выдавила я. Стикс с чертом переглянулись, и последний выудил из-за спины бутылку дарканского вина.